И внезапно она ощутила, как стало сухо во рту, и в душе, и между ног. Почувствовала, как полыхнула где-то внутри новая ярость, не потому, что он снова задавал вопросы или выбрал неудачный момент, а потому, что это было элементарно глупо, и он искал подтверждение тому, что не имело никакого отношения к ней. Вороша то, что не имело никакого отношения к нему, даже не ревность, а гордыня, привычка, бессмысленная мужественность самца, отгоняющего самку от стада и отказывающего ей в любой иной жизни, чем та, что проникает в нее вместе с ним. Поэтому ей захотелось обидеть его, сделать ему больно. И она оттолкнула его и почти выплюнула ему в лицо. «Да, правда, конечно, правда. Интересно, что ты себе воображаешь, галисийский идиот? Может, ты думаешь, что вся жизнь начинается с тебя и твоего распроклятого мужского достоинства? Я с тобой потому, что у меня нет лучшего места. Или потому, что я поняла, что не умею жить одна, без мужчины, который был бы похож на другого. И мне плевать, почему он выбрал меня, или я выбрала первого, который мне попался». И, привстав голая, еще не освободившись от него, она залепила ему пощечину, такую крепкую, что у него даже голова дернулась в сторону. Она хотела сделать это еще раз, но тут он, стоя над ней на коленях, сам ударил ее по лицу, спокойно и сухо, без гнева, может, даже с удивлением. А потом, так и стоя на коленях, не шевелясь, смотрел на нее, пока она плакала, слезами рождавшимися не в глазах, а в груди и в горле. Плакала, лежа на спине, неподвижно, выплевывая сквозь зубы оскорбления. «Проклятый галисиец, гад, мерзавец, сволочь, сукин сын, сволочь!» Потом он лег рядом с ней и лежал некоторое время молча, не прикасаясь к ней, пристыженный, смущенный. Она по-прежнему лежала на спине, не двигаясь, и мало-помалу успокаивалась, а слезы высыхали у нее на лице. И это было все. Это был единственный раз, больше никогда не поднимали они руку друг на друга. И вопросов тоже больше не было. Никогда. 400 килограммов, понизив голос, сказал Каньябота. Масло первоклассное, в 7 раз чище обычной смолы. Товар высшей пробы. В одной руке у него был стакан джина с тоником, в другой — английская сигарета с позолоченным фильтром. И он поочередно то затягивался ею, то делал небольшой глоток. Он был низенький и коренастый, с бритой головой, и все время потел. Рубашки у него всегда были мокрые под мышками и на шее, где поблескивала непременная золотая цепь. Наверное, решила Тереса, он так потеет от работы, потому что Каньябота, она не знала, фамилии это или прозвище, был тем, кого на жаргоне контрабандистов именуют надежным человеком, местным агентом, связанным или посредником между той и другой стороной, специалистом в подпольной логистике. В его задачу входило организовывать вывоз гашиша из Марокко и обеспечить его доставку, а значит, нанять перевозчиков, таких как Сантьяго, и заручиться поддержкой некоторых представителей местных властей. Сержант жандармерии, худой, лет 50, одетый в штатское, сопровождавший его в тот день, был одной из тех многочисленных клавиш, на которые надо нажимать, чтобы зазвучала музыка. Тереса знала его по прежним делам и помнила, что его официальное место службы находится вблизи Эстепоны. В группе был еще 5-й человек – гибралтарский адвокат по имени Эдди Альварес, маленький, с редкими вьющимися волосами, очень толстыми стеклами очков и нервными руками. У него рядом с портом британской колонии была скромная контора, являвшаяся юридическим адресом 1,5 десятка фиктивных акционерных обществ. Его миссией было контролировать деньги, выплачиваемые Сантьяго в Гибралтаре после каждого рейса. «На этот раз надо бы прихватить нотариусов», — прибавил Каньябота. «Нет», — спокойно покачал головой Сантьяго. «Будет чересчур много людей на борту. У меня ведь фантом, а не пассажирский паром». Нотариусами называли свидетелей, которых контрабандисты сажали на катера, чтобы удостовериться, что все идет как уговорено. Одного от поставщиков, обычно это бывал марокканец, второго — с другой стороны. Каньяботе ответ Сантьяго, похоже, не понравился. «Она», — он кивком указал на Тересу, — «могла бы остаться на суше». Сантьяго, не отрывая глаз от надежного человека, снова покачал головой. «Не вижу причины. Она член моей команды». Каньябота и жандарм повернулись к Эдди Альваресу, всем своим видом выражая неодобрение и будто бы возлагая на него всю ответственность за этот отказ. Но адвокат только пожал плечами. «Бесполезно», — говорило его движение. «Мне история известна. А кроме того, я здесь просто наблюдатель, так что я вам не козел отпущения». Тереса поводила пальцем по запотевшему стеклу стакана с прохладительным. Ей никогда не хотелось присутствовать на этих встречах, однако Сантьяго всякий раз настаивал. «Ты рискуешь точно так же, как и я», — говорил он. «Ты имеешь право знать, что происходит и как оно происходит. Можешь ничего не говорить, если не хочешь, но быть в курсе тебе никак не повредит. А если их не устраивает твое присутствие, пусть катятся к черту. Все. В конце концов, их женщины сидят дома и маются от безделья. Они рискуют своей шкурой в море 4-5 ночей каждый месяц. «Оплата, как всегда?» — спросил Эдди Альварес, возвращаясь к тому, что являлось его частью работы. «Оплата на следующий день после того, как груз будет передан заказчику», — подтвердил Каньябота. «Треть суммы будет переведена прямиком на счет банка ББВ в Гибралтаре. Испанские банки в колонии зависели не от Мадрида, а от своих филиалов в Лондоне, что давало прекрасную возможность заметать следы. А 2/3 переданы из рук в руки. Хотя, конечно, потребуется подписать кое-какие бумаги, в общем, как всегда». «Уладьте все это с ней», — сказал Сантьяго и посмотрел на Тересу. Каньябота и жандарм неловко переглянулись. «Этого только не хватало», — говорило их молчание, — «впускать бабу в такие дела». В последнее время именно Тереса все больше занималась финансовой стороной бизнеса. В таковую входили контроль расходов, различные подсчеты, шифрованные телефонные звонки и периодические визиты к Эдди Альваресу, а также одно из акционерных обществ, прописавшихся в конторе адвоката банковский счет в Гибралтаре, и разумные суммы денег, вложенные в различные предприятия, не предвещавшие риска и не слишком сложные, поскольку Сантьяго тоже не очень-то любил связываться с банками больше необходимого. То есть все то, что гибралтарский адвокат называл минимальной инфраструктурой. Или, когда он надевал галстук и пользовался профессиональной терминологией, консервативным портфелем. До недавнего времени, несмотря на всю свою природную недоверчивость, Сантьяго почти слепо зависел от Эдди Альвареса, который брал с него комиссионные, даже если помещал легальные деньги на срочный вклад. Тереса изменила этот порядок, предложив, чтобы все деньги вкладывались в нечто более рентабельное и надежное, и даже чтобы адвокат помог Сантьяго стать совладельцем бара на Мейн-стрит, дабы таким образом отмывать часть доходов. Она ничего не понимала ни в банках, ни в финансах, однако из своего опыта меняла с Кульяканской улицы Хуареса вынесла пару-тройку довольно толковых идей. Вот так потихоньку она и приобщилась к делу, приводила в порядок бумаги, а попутно начинала понимать, что можно сделать с деньгами, а не только припрятать их где-то, обрекая на неподвижность или класть на текущий счет. Сантьяго поначалу относился ко всему этому скептически, но потом сдался перед лицом очевидного факта. Тереса отлично умела считать и предвидеть варианты, которые ему бы и в голову не пришли. В отличие от него, сын галисийского рыбака был из тех, кто хранит деньги в пластиковых пакетах в глубине шкафа. Она всегда допускала возможность того, что 2×2=5. Таким образом, при первых же попытках Эдди Альвареса возразить, Сантьяго высказался четко и ясно. У Тересы будет право голоса в денежных вопросах. «Ушлая баба», — такой диагноз сформулировал адвокат, когда смог обменяться с ним впечатлениями наедине. «Так что, надеюсь, ты не сделаешь ее, в конце концов, совладелицей всех твоих денег». Акционерное общество «Галисия и Мексика», «Морские грузоперевозки» или что-нибудь в этом роде. Мне приходилось видеть и большей глупости. Потому что женщины, ты же знаешь, а уж тихони тем более. Сначала ты с ними забавляешься, потом даешь им подписывать бумаги, потом переводишь все на их имя, а в конце концов они сматываются, оставив тебя без гроша. «Это», — ответил Сантьяго, — «мое дело. Ты хорошо расслышал? Мое. И кроме того, шел бы ты к такой-то матери». Говоря все это, он смотрел на адвоката с таким выражением, что тот уткнулся очками в стакан, в полном молчании выпил свой виски со льдом, они сидели тогда на террасе отеля «Рок», а под ними раскинулась вся Альхесирская бухта. И больше не касался этого вопроса, чтоб тебя изловили, идиот, или чтобы эта лиса наставила тебе рога. Так, наверное, думал Эдди Альварес, но вслух не говорил. Теперь Каньябот и жандармский сержант смотрели на Тересу мрачно и надменно, и было ясно, что в голове у них бродят те же мысли. «Бабы должны сидеть дома и смотреть телевизор», — говорило их молчание. «Интересно, что это здесь делает?» Почувствовав себя неуютно, Тереса отвела глаза. «Магазин ткани и Трухильо», — прочла она выложенную изразцами надпись на стене напротив. «Новинки моды». «Не слишком-то приятно, когда на тебя так смотрят». Но потом она подумала, что, глядя на нее так, они выказывают неуважение к Сантьяго. И, повернувшись лицом к ним, в этом движении можно было угадать гнев, открыто, не опуская ресниц, встретила их взгляды. Пошли они все к чертовой матери. В конце концов, заметил адвокат, не упускавший ни одной детали разговора, она в деле по самые уши. «Нотариусы нужны для того, для чего они нужны», произнес Каньябота, все еще глядя на Тересу. «А обе стороны хотят гарантий». «Я сам гарантии», — отрезал Сантьяго. «Они меня хорошо знают». «Это важный груз». «Для меня все грузы важные, пока за них платят, и я не привык, чтобы мне указывали, как я должен работать». «Нормы есть нормы. А мне плевать на ваши нормы. Это свободный рынок, и у меня есть свои нормы». Эдди Альварес безнадежно покачал головой. «Спорить бесполезно», — говорило это движение. «Раз уж тут замешана юбка, вы только зря теряете время». «Гибралтарцы так не капризничают», — настаивал Каньябота. «По Ронде, Викторию. Эти возят нотариусов и все, что нужно». Сантьяго отхлебнул пиво, пристально глядя на Каньяботу. «Этот тип в деле уже 10 лет», — сказал он как-то Тересе, — «и ни разу не сидел, поэтому я ему не доверяю». «Гибралтарцам вы не доверяете так, как мне». «Это ты так считаешь. Ну так и связывайтесь с ними, а меня оставьте в покое». Жандарм все еще смотрел на Тересу, на губах его играла неприятная улыбка. Он был плохо выбрит. На подбородке и под носом торчало несколько белых волосков. Костюм сидел на нем тем особым образом, каким обычно сидит на людях, привыкших к форме. Штатская одежда на них всегда кажется какой-то чужой. «Я знаю тебя», — подумала Тереса. «Я тебя видела 100 раз. В Синалуа, в Мелилье, везде. Ты всегда один и тот же. Давайте ваши документы и так далее. И скажите, как мы будем решать эту проблему. Деловой цинизм. Оправданием тебе служит то, что со своим жалованием и своими расходами ты не дотягиваешь до конца месяца. Захваченные партии наркотиков, из которых ты заявляешь только половину, штрафы, которые ты берешь, но о которых никогда не упоминаешь в отчетах, бесплатные рюмочки, проститутки, услуги и эти официальные расследования, которые никогда не выясняют ничего, все покрывают всех. Живи и давай жить другим, потому что и у самого важного, и у самого незначительного из людей всегда что-то спрятано от чужих глаз в шкафу или под половицей. Что тут, что там, везде одно и то же, только в том, что делается там, испанцы не виноваты. Они ушли из Мексики 2 века назад, и вся их вина кончилась. А здесь, конечно, вы больше блюдете декор. Как-никак Европа. Жалований испанского сержанта, полицейского или таможенника не хватит, чтобы расплатиться за «Мерседес» последнего выпуска. Такой этот красавчик совершенно открыто поставил у входа в кафе «Централь». И наверняка на этой же самой машине ездит на службу, в свою проклятую казарму. Никто не удивляется. И все, включая начальников, делают вид, что ничего не замечают. Да, живи и давай жить другим. Спор продолжался в полголоса, а официант тем временем сновал туда-сюда, принося новые порции пива и джина с тоником. Несмотря на твердость Сантьяго в отношении нотариусов, Каньябота не сдавался. «А если тебя накроют, то тебе придется сбросить груз», — настаивал он. «Интересно, как ты потом будешь оправдываться без свидетелей? Столько-то килограммов за борт, а ты возвращаешься весь такой гордый. Да к тому же на этот раз клиенты итальянцы, а этим вообще никакой закон не писан. Это я тебе говорю, а я часто имею с ними дело. Мафиоси Капрони. В конце концов, нотариус — это гарантия для них и для тебя, для всех. Так что один раз уж оставь эту сеньору на суше и не упрямься. Не порти нервы мне и себе». «Если меня накрывают, и мне приходится сбрасывать тюки», — ответил Сантьяго. «Я это делаю только потому, что нет другого выхода. Об этом все знают, и это мое слово. Те, кто меня нанимает, понимают это». «Так значит, я тебя не убедил?» «Нет». Каньябота взглянул на Эдди Альвареса и провел рукой по своему бритому черепу, как бы давая понять, что сдается. Потом закурил еще одну сигарету со странным позолоченным фильтром. «По-моему, он гомик», — подумала Тереса. «Ей-богу, рубашка у надежного человека была вся в мокрых пятнах, и струйка пота бежала у него вдоль носа, до самой верхней губы». Тереса по-прежнему молчала, устремив взгляд на свою левую руку, лежащую на столе. Длинные ногти, покрытые красным лаком, 7 тонких браслетов-колец из мексиканского серебра. Рядом на скатерти узенькая серебряная зажигалка, подарок Сантьяго к ее дню рождения. Она всей душой желала, чтобы этот разговор поскорее кончился. Выйти оттуда, поцеловать своего мужчину, впиться губами в его рот, а красными ногтями ему в спину. Забыть на какое-то время обо всем этом, обо всех этих. «В один прекрасный день тебе придется огорчиться», — проговорил жандарм. Это были его первые за весь разговор слова. И произнес он их, обращаясь прямо к Сантьяго. Жандарм смотрел на него намеренно пристально, точно желая как следует запомнить его черты. Смотрел взглядом, обещавшим другие разговоры, наедине, в стенах тюрьмы, где никто не удивится, услышав несколько криков. «Только постарайся не стать тем, кто меня огорчит». Они еще некоторое время смотрели друг на друга молча, изучающе, и теперь в лице Сантьяго можно было прочесть многое. Например, что есть застенки, где можно забить человека до смерти. Но кроме них есть темные переулки и парковки, где какой-нибудь жандарм вполне может получить удар ножом в пах, как раз туда, где бьется бедренная вена. От такой раны все 5 литров крови вытекают наружу в считанные секунды. И с тем, кого толкнул, поднимаясь по лестнице, ты можешь снова встретиться, когда будешь спускаться, особенно если он галисиец. И сколько ни смотри, никогда не поймешь, поднимется он или спускается. Ладно, договорились. Каньябота примирительно похлопал ладонью о ладонь. Это твои чертовы нормы, как ты говоришь. Давай не будем ссориться. Ведь мы все делаем одно общее дело, разве нет?» «Все», — подтвердила Ди Альварес, потирая очки бумажным носовым платком. Коньябота чуть наклонился к Сантьяго. Возьмет он нотариусов или нет, дело есть дело, бизнес. 400 килограммов масла в 20 упаковках по 20, — уточнил он, чертя указательным пальцем на столе воображаемые цифры и рисунки. «Выгрузка во вторник ночью, в темное место». «Место ты знаешь, Пунта Кастер, на маленьком пляже, что недалеко от Ротонды. Как раз там, где заканчивается Эстепонская окружная, начинается шоссе на Малагу. Тебя ждут ровно в час». Сантьяго чуть подумал. Он смотрел на стол, будто Коньябота действительно начертил там предстоящий маршрут. «По-моему, далековато, если я должен добираться за грузом до Альмарсы или до Пунта Сирес, а потом разгружаться так рано. От Марокко до Эстепоны по прямой 40 миль. Мне придется грузиться еще при свете, обратный путь долог». «Никаких проблем». Коньябота смотрел на остальных, приглашая их подтвердить его слова. «Мы посадим на скалу обезьяну с биноклем и рацией, чтобы следить за катерами и птицей. Там наверху есть прикормленный английский лейтенант, который к тому же забавляется с одной нашей тёлкой в пути-клубе на Ла-Линеа. А насчет груза проблема нет. На этот раз тебе его передадут Сейнера в 5 милях к востоку от Сиутского маяка, как раз там, где его свет пропадает из виду. Называется Хулио-Верду. Порт приписан Барбате. 44-й канал морского диапазона. Скажешь 2 раза «Марио», и тебя поведут. В 11 швартуешься к Сейнеру, принимаешь груз, потом идешь на север, не торопясь, поближе к берегу, и разгружаешься в час. В 2 все на месте, а ты у себя дома. Так что все очень просто», — сказала Эдди Альварес. «Да». Коньябота смотрел на Сантьяго, и струйка пота снова потекла у него вдоль носа. «Все очень просто». Она проснулась, когда еще не начало светать. Сантьяго не было. Она немного подождала, лежа среди смятых простыней. Уже кончился сентябрь, но температура держалась такая же, как оставшимся позади летними ночами. Влажная, как в Кульякане, жара на рассвете растворялась в нежном бризе, льющемся в распахнутые окна. Он дул вдоль реки, в последние часы ночи опускаясь к морю. Она встала, как была голая. Сантьяго она спала всегда голой, как прежде с блондином Давилой, и, подойдя к окну, с облегчением почувствовала бриз. Бухта лежала черным полукругом, просроченным, словно пунктиром, огоньками кораблей, стоящих на якоре напротив Гибралтара. С одной стороны Альхесирас, с другой — скала, а ближе, в том же конце пляжа, где был домик Сантьяго, в неподвижной прибрежной воде, отражались волнорез и башни очистительного завода. Все прекрасно и спокойно, и до зари еще далеко. Поэтому Тереза нашарила на тумбочке пачку Бессонта и, закурив, облокотилась на подоконник. Так она стояла некоторое время, не делая ничего, только куря и глядя на бухту, ощущая, как ветерок, прилетевший с суши, освежает ее кожу и ее воспоминания. Время, прошедшее после Мелильи, вечеринки Дриса Ларби, улыбка полковника Абделькадера Чаиба, когда она объясняла ему, что к чему. Один знакомый хотел бы договориться и так далее, но вы понимаете, вы тоже будете включены в этот договор, любезным тоном не то спросил, не то констатировал марокканец в тот первый раз. «Я заключаю свои собственные договора», — ответила она, и его улыбка стала шире. «Умный он, этот полковник, симпатичный, корректный. Он никогда или почти никогда не нарушал установленных Тересой границ личных отношений. Но это было неважно. Сантьяго не просил ее ездить на эти вечеринки, но и не запрещал. Он, как и все, был предсказуем в своих намерениях, своих промахах, своих мечтах. Говорил, что собирается увезти ее в Галисию. Когда все кончится, мы вместе отправимся в Огрове. Там не так холодно, как ты думаешь, и люди молчаливые, как ты, как я. У нас будет дом, откуда видно море, и крыша, по которой стучит дождь и шуршит ветер. И шхуна, пришвартованная к берегу, вот увидишь, с твоим именем на корме. А наши дети будут играть среди устричных отмелей радиоуправляемыми катерами». Пока она курила, Сантьяго не появлялся. Не было его и в ванной, поэтому Тереса собрала простыни, ночью у нее начались очередные чертовы месячные, натянула футболку и, не зажигая света, прошла через гостиную к раздвижным дверям на пляж. Увидев за ними свет, она остановилась. Черт побери, Сантьяго, голый по пояс в одних шортах, сидя под навесом, возился со своим очередным корабликом. Лампа на столе освещала ловкие руки, шлифующие и подгоняющие кусочки дерева, прежде чем склеить их. Он строил старинный парусник, который очень нравился Тересе. Корпус из планок разных цветов, лак еще больше облагораживал их, изящно изогнутых. Он смачивал их, а затем паяльной лампой придавал нужную форму. латунные гвоздики, настоящие палуба и штурвал, который он собрал в миниатюре и укрепил вблизи кормы вместе с маленькой рубкой, где была даже дверца. Увидев в каком-нибудь журнале фотографию или рисунок старинного парусника, Сантьяго аккуратно вырезал их и складывал в толстую папку. Оттуда он черпал идеи, как сделать свои модели достовернее, вплоть до мельчайших деталей. Не выдавая своего присутствия, Тереса некоторое время смотрела из гостиной на его полуосвещенный профиль, склоненный над деталями. Сантьяго брал их, внимательно оглядывал, не осталось ли каких недоделок, а потом аккуратно приклеивал на нужное место. Казалось невероятным, что эти руки, так хорошо ей знакомые, твердые, жесткие, с вечными полосками машинного масла под ногтями, обладают такой восхитительной ловкостью. «Работа руками, — однажды сказал он, — делает мужчину лучше, возвращает себе то, что потерял, или вот-вот потеряешь». Сантьяго говорил мало, выражал мысли кратко, образован был вряд ли больше Тересы, но у него имелся здравый смысл, а поскольку он почти всегда молчал, то смотрел, учился, и у него было время обдумывать некоторые вещи как следует. Тереса наблюдала за ним из темноты с глубокой нежностью. Сантьяго был похож одновременно и на ребенка, занятого игрушкой, поглотившей все его внимание, и на мужчину, взрослого и верного каким-то своим потаенным мечтам. В его деревянных моделях было нечто, чего Тереса не могла понять до конца, но интуитивно чувствовала, что оно идет из глубины. От сокровенных ключей к тайне молчания и образа жизни мужчины, чьей подругой она стала. Иногда она видела, как Сантьяго застывает, молча разглядывая одну из моделей, на создание которых уходили недели и даже месяцы труда. Они стояли повсюду в доме, в гостиной, в коридоре, в спальне. 8 готовых, а вместе с той, что он делал, сейчас 9. Видела его странный вдумчивый взгляд, будто долгая работа над ними была плаванием по воображаемым временам и морям. А теперь в их маленьких раскрашенных отлакированных корпусах, под их парусами и снастями звучало эхо бурь, абордажей, пустынных островов, долгих путешествий, которые он мысленно проделывал, пока кораблики обретали форму. Все люди мечтают. Вот к такому выводу пришла Тереса. Но все по-разному. Одни рискуют своей шкурой в море на Фантоме или в небе на Сесне. Другие утешаются тем, что строят модели. Третьи ограничиваются просто мечтами, а некоторые строят модели, рискуют своей шкурой и мечтают. Все разом. Шагнув к дверям, она услышала, как во дворах Пальмонеса запели петухи. Ей вдруг стало холодно. Со времен Мелильи ее память связывала петушиный крик со словами «рассвет» и «одиночество». На востоке, очерчивая силуэты заводских башен и труб, обозначилась полоса тусклого света, и с той стороны все, что было черным, начало сереть, сообщая тот же цвет в воде у берега. «Скоро станет светлее», — сказала она себе, «и серость моих грязных рассветов сначала окрасится золотым и алым, а потом солнце и синева начнут разливаться по пляжу и бухте. Я снова буду спасена до следующего предутреннего часа». Задумавшись, она вдруг увидела, что Сантьяго поднял голову к светлеющему небу, будто нюхая воздух, как охотничий пес, и остался сидеть так, задумавшись, опустив руки на колени. Он просидел в этой позе довольно долго, потом встал, потянулся, раскинул руки, погасил лампу, снял шорты, снова напряг мышцы плеч и рук, словно желая охватить всю бухту, и пошел к воде, которой едва касался высокий бриз. Она была так спокойна, что образовавшиеся круги расходились по темной поверхности далеко-далеко. Зайдя в воду по бедра, Сантьяго бросился в море и медленно поплыл, шлепая руками и ногами. Проплыв несколько метров, нашарил ногами дно, повернулся и только тут увидел Тересу. Выйдя на крыльцо и сбросив футболку, она тоже входила в море, потому что ей было куда холоднее там, позади, одной в доме и на сером в предутренних сумраках песке. Так они встретились в воде по грудь. Ее обнаженная, покрытая мурашками кожа, согрелась от прикосновения к коже мужчины. И когда Тереса почувствовала, как его твердый член прижимается сначала к ее бедрам, потом к животу, она раздвинула ноги, облегчая ему путь, и ощутила соленый вкус его губ и языка, и повисла, почти невесомая, обхватив его бедра своими, пока он входил в самую глубь ее тела и освобождался, медленно, долго и неторопливо. А Тереса гладила его мокрые волосы, и бухта вокруг них озарялась светом, и этот нарождавшийся свет золотил беленые домики на берегу, а вверху с криками кружили чайки, высматривая добычу на мели. И тогда она подумала, что временами жизнь бывает так прекрасна, что становится не похожей на жизнь. «С пилотом вертолета меня познакомил Оскар Лобато. Мы встретились на террасе отеля Гуадакорте, совсем близко от места, где жили Тереса Мендоса и Сантьяго Фистерра. В двух гостиничных залах отмечалось первое причастие. На лужайке под соснами и пробковыми дубами с веселым визгом гонялись друг за другом детвора. «Хавьер Кальяда», — сказал журналист, пилот вертолета таможенной службы, прирожденный охотник, из Касереса. «Не предлагай ему ни сигарет, ни выпивки, потому что он пьет только соки и не курит. Он занимается своим делом 15 лет и знает пролив, как свои 5 пальцев. Серьезный, но парень хороший. А там наверху холоден, как лед. Он с этой своей вертушкой выделывает такое, чего я в жизни не видел». Летчик, слушая это, посмеивался. «Не обращай внимания», — сказал он. «Он преувеличивает». Потом заказал себе лимонного сока со льдом. Он был смугл, недурен собой, 40 с небольшим, худ, но широкоплеч. Глядя на него, я подумал, наверняка интроверт. «Он здорово преувеличивает», — повторил Кальяда. Дифирамбы Оскара явно смущали его. Вначале, когда я сделал попытку связаться с ним официально, через таможенное управление в Мадриде, он отказался со мной разговаривать. «Я не говорю о своей работе», — таков был его ответ. Но газетчик-ветеран оказался его другом. Узнав об этом, я подумал, и с кем только не знаком Лабата в провинции Кадис, и предложил выступить посредником. «Я устрою тебе это без всяких проблем», — сказал он, — «и вот мы встретились». Что касается летчика, я собрал о нем много информации и знал, что Хавьер Кальяда — человек легендарный в своих кругах. Один из тех, кто заходит в бар контрабандистов, а они подталкивают друг друга локтями. «Черт побери, смотри-ка, кто пришел!» и глядят на него со смесью злобы и уважения. В последнее время контрабандисты действовали иначе. Не так, как прежде. Но он продолжал летать 6 ночей в неделю, охотясь сверху за гашишем. «Профессионал!» Услышав это слово, я подумал, что иногда все зависит от того, по какую сторону стены, баррикады или закона тебя ставит судьба. «Налетал над проливом 11 тысяч часов», — заметил Лабата, гоняясь за плохими. «В том числе, разумеется, за твоей Тересой и ее галисийцем в то время». И мы стали говорить об этом, или точнее о той ночи, когда «Аргос», вертолет Бо-105 таможенной службы, летел на поисковой высоте над довольно спокойным проливом, прочесывая его радаром. Скорость — 110 узлов. Пилот, второй пилот, наблюдатель. Все как обычно. Вылетев из Альхесироса, они час патрулировали зону напротив сектора Марокканского берега, известного среди таможенников под названием «Магазин», пляжи, тянущиеся от Сеута до Пунта-Сирес, а теперь шли без огней курсом на северо-восток, параллельно испанской береговой линии. «В то время в западной части пролива проходили морские учения НАТО», — пояснил Кальяда, «так что в ту ночь вертолет патрулировал восточнее, высматривая подозрительные объекты, чтобы передать их таможенному катеру, шедшему также в полной темноте 4,5 сотнями метров ниже. Одним словом, ночь охоты — одна из многих. Мы были в 5 милях к югу от Марбелье, когда радар выдал 2 сигнала от объектов, находящихся под нами, без огней», — уточнил Кальяда. «Один неподвижный, другой направляется к берегу. Так что мы сообщили координаты на катер и начали снижаться к тому, который двигался». «Куда он шел?» — спросил я. «Курсом на Пунта-Кастро, недалеко от Эстепоны». Кальяда обернулся и взглянул на восток, будто за деревьями, скрывавшимися от наших глаз, можно было увидеть это место. «Хорошее место для выгрузки, потому что поблизости шоссе на Малагу. Камней там нет, так что можно вывести катер прямо на песок. Если на суше уже встречают, на всю разгрузку уходит максимум 3 минуты. «Так сигналов на экране было 2?» «Да. Второй спокойно стоял в проливе, примерно в 8 кабельтовых. Это около 1,5 километров, как будто ждал. Но тот, что двигался, был уже почти у пляжа, так что мы решили идти сначала к нему». Термовизор при каждом его скачке показывал широкий след. Заметив по лицу, что я не понял, Кальяда положил на стол ладонь и, опершись с запястьем, начал то поднимать, то опускать ее, изображая движение катера. «Широкий след говорит, что катер идет с грузом. У пустых след более узкий, потому что в воде лишь консоль мотора. В общем, мы пошли к этому объекту». Его губы раздвинулись, приоткрывая в улыбке зубы, как у хищника, который оскаливается при одной лишь мысли о добыче. Он явно оживился, вспоминая охоту. Просто преобразился. «Предоставь это мне», — сказал Лабата. «Он хороший парень, и если ты внушишь ему доверие, он перестанет напрягаться». «Пунта-Кастор», — продолжал Кальяда, — «был обычным пунктом разгрузки. В то время у контрабандистов еще не было приборов GPS, и они плавали, руководствуясь своим опытом. До этого места легко добраться. Выходишь из Сеута курсом 70 или 90, а когда теряешь из виду луч маяка, достаточно повернуть на север, северо-восток, ориентируясь по свету над Ла-Линея, на траверзе. Тут же прямо впереди появляются огни Эстепоны и Марбелье, но спутать невозможно, потому что маяк Эстепоны становится виден раньше. Хорошим ходом там всего час пути. Идеальный вариант — накрыть их на месте, заодно с соучастниками, поджидающими на берегу. то есть прямо там, на пляже. Если раньше, они сбрасывают тюки в воду, если позже, разбегаются. Несутся, как на скипидаренные, — вставил Лобату, который несколько раз участвовал в подобных погонях, как пассажир вертолета. —